Глава 12. В сопровождении Ругара и малыша мы шагали по тускло освещенным коридорам катакомб, спускаясь все ниже. А когда воздух стал тяжелым и влажным, еще не менее четверти часа шли по горизонтальной шахте. Наверное, Ругар действительно ценил своего мага, раз спрятал его столь глубоко. Мысль о том, что воровской король его еще и боялся, я отбросила как несущественную. А вообще Ругар изрядно рисковал, держа изгоя в своих подземельях. Прознай кто-нибудь из магистериума, кто тут обитает, и местным обитателям пришлось бы лично познакомиться не только с королевской стражей, но и с боевыми магами, а то и с одним из Азур. Но раз Ругар пошел на такой риск, значит, оно того действительно стоило. И маг, кем бы он ни был, являлся одним из лучших специалистов своего дела. Изгоев ненавидели и боялись. И было за что, кстати. Ведь зент, который они принимали, смешивая с другими веществами, не только давал силу, но и постепенно разрушал разум. Ходячие магические бомбы с часовым механизмом, изгои видели реальность сквозь призму собственных желаний, очень часто весьма страшных. А некоторые маги вообще откровенно называли их нелюдью, потому что кроме необратимых изменений сознания, изгои, не контролируя собственные силы, часто меняли и сами себя, превращаясь в чудовищ. Во всяком случае, такие ходили слухи. Сама я мало интересовалась этой темой, но знала, что в магистериуме была специальная группа магов, основной задачей которых являлось находить и ликвидировать изгоев. И хотя в последние несколько десятилетий работы у них и было немного, расформировать группу никто не собирался. Мне всегда становится неуютно, когда я нахожусь гораздо ниже уровня моря, — вдруг сказал Винс. — Долго нам еще идти? Ругар обернулся. — Скажу больше, Винсент Глерн. Мы не только ниже уровня моря, оно еще и вокруг нас. Тут были специальные шахты, которые использовались для притока морской воды в рабочие тоннели. Сила моря заставляла работать механизмы и служила заменой магии. Я приказал расширить эти шахты и изменить их направление. И для чего такие сложности? Соль и вода, — ответила я вместо Ругара. Вокруг нас соль и текущая вода, Винс. Она ограничивает магию, практически блокирует ее силу. И уже тише добавила. Чего-то мне не сильно хочется встречаться с изгоем, ради которого создано такое. Да, жутковато. Так же тихо согласился Винс. Но нам нужна эта встреча, к сожалению. Я хмуро посмотрела на очередной светокристалл, вмурованный в стену. Он горел тускло и то и дело мерцал, словно его магическому наполнению, пусть и весьма примитивному, с трудом удавалось работать в созданных Ругаром условиях. А потом исчезли и светокристаллы. Ругар снял со стойки несколько факелов и сунул по одному нам в руки. Малыш взял сразу два. Молча запалив их, он прогудел. «Осталось чуть-чуть. Почти пришли». Так и оказалось. Мы остановились перед большой каменной глыбой. Малыш отошел в сторону и взялся за незамеченный мной ранее железный штурвал. Зашипев от усилия, он начал вращать его. Загремели невидимые цепи, раздался скрежет и каменный хруст. Тяжеленный валун перед нами вздрогнул и отъехал в сторону по специальным рельсам. В открывшемся проходе царила непроглядная тьма. — У меня гости? — Ругар, ты что, привел кого-то? Раздался из темноты голос, от которого у меня по спине пробежали мурашки. «Оставьте факелы снаружи, господа. Здесь достаточно света. Надо только привыкнуть». «Ну уж нет», — едва слышно сказал Винс. «Я тут и с факелом чувствую себя скверно». «Мои гости не привыкли к такому», — громко произнес Ругар. «Так что тебе придется потерпеть, Нарахат». В темноте раздалось недовольное ворчание и шаркающие шаги. «Ну, будь по-вашему. Заходите». Первым вошел малыш, низко пригнувшись. За ним последовал Ругар, а потом и мы оказались в помещении, выложенном из грубого камня. Обитель мага, судя по всему, была просторной. По крайней мере, стены ее терялись в сумраке. Тусклый, неровный свет факелов выхватывал только ту часть устланного шкурами пола и большой стол-верстак, уставленный разного рода магическими приборами. А затем из темноты к нам навстречу вышла закутанная в черный балахон фигура, и я отступила на шаг, врезавшись спиной в Винса и ухватившись за его руку. Несмотря на то, что из-за низко надвинутого капюшона я не видела лица изгоя, а длинные широкие рукава скрывали его руки, превращая мага в бесформенную фигуру, двигалась эта фигура неестественно. Каждое движение ее выглядело каким-то неправильным, изломанным. Словно там, под темным балахоном, был не человек вовсе, а какое-то гигантское насекомое. «Прошу простить, для меня ваш огонь слишком ярок», — произнесла фигура. «Ваши факелы обжигают мои глаза даже через плотную ткань, так что, с вашего позволения...» С этими словами изгой поднял обе руки и поднес их к лицу. Я успела разглядеть бледные, узловатые кисти, а потом раздался чавкающий влажный звук, и в пальцах мага оказались глаза, самые настоящие. Едва сдерживая позыв тошноты, я наблюдала, как изгой подошел к столу и аккуратно опустил собственные глаза в большую стеклянную емкость, наполненную чем-то мутным. Там глаза, проявив самостоятельность, покрутились, словно устраиваясь поудобнее, а потом, как по неслышимой команде, одновременно замерли и развернулись в нашу сторону. Винс глухо выругался. «Вот не надоедает тебе каждый раз такое проделывать?» — мрачно спросил Ругар. «Ведь противно же выглядит!» «А какие еще тут могут быть развлечения?» — парировал изгой и тут же подался вперед. «Ты принес?» В голосе его послышалось нетерпение столь страстное, что я испугалась еще больше. «Принес», — ответил Ругар и посмотрел на малыша. «Достань». Тот вытащил из-за пазухи небольшой мешочек и протянул изгою. Рваным рывком изгой буквально выдернул мешочек из рук малыша и, вскрыв, вытащил знакомого вида кристалл. «Зент». Если Айронт еще раз попробует принять зент, я лично сдам его страже, — хрипло прошептал Винс. — Не приведи боги, чтобы он превратился в такое... такое. Он больше к нему никогда не прикоснется. Я судорожно сглотнула. Лично за этим прослежу. Еще не хватало мне глаз на тумбочке отдельно от владельца. Тем временем изгой, неестественно кривясь и дергаясь, отошел подальше, куда не достигал свет факелов. Раздался неприятный всасывающий звук и тяжелое хриплое дыхание. Ругар повернулся к нам и сделал знак молчать. Впрочем, говорить и так не особо хотелось. Так что окончание трапезы мага мы ждали в тишине. Наконец изгой вновь повернулся в нашу сторону и жестом пригласил всех к столу-верстаку. «Я... готов вас выслушать», — произнес он. «Плата получена, а я хороший работник». И засмеялся. Больше всего его смех походил на звук мелких камешков, перетираемых камнедробилкой, и скрежет стекла, и звук воды, которая с хлюпаньем всасывается в слив раковины. А потом, когда он снял с головы капюшон, и я разглядела, что скрывалось под ним, все стало еще хуже. Голова изгоя оказалась непомерно большой. Вместо волос на обтянутом бледной кожей черепе шевелились маленькие с мизинец размером и толщиной щупальца. Сквозь тонкую кожу проступали черные вздутые вены, разукрашивающие голову жутковатым узором. На лице вместо глаз зияли два черных провала, а вместо носа выступало нечто рыхлое и бугристое. Причем это нечто еще и шевелилось, словно принюхиваясь к окружающим запахам. Но самым жутким был рот, напрочь лишенный губ. Я видела темные, влажно блестевшие десны из которых, словно зубья гребешка, торчали мелкие острые костяные иглы. Очередной рвотный позыв я сдержала из последних сил. «Ну, когда-нибудь должно было и мне повезти», — неожиданно произнес Ругар, протягивая руку. Изгой покачал кошмарной головой и бросил ему в ладонь золотую монету. «Крепкие попались», — сказал он. «А по виду и не скажешь». Ругар быстро убрал золотой кругляш в карман и повернулся к нам. «В обморок никто не свалился, и это принесло мне законный выигрыш. А теперь давайте перейдем к делу. Я не могу торчать здесь вечно». Снова тихо ругнувшись, Винс шагнул вперед, и мне пришлось хоть и с трудом, но разжать пальцы, выпуская, наконец, его руку. После чего, с усилием переставляя ноги и стараясь не смотреть на икольчато ухмыляющегося Нарахада, подойти поближе к столу. Здесь, стараясь не смотреть на банку с глазами, Винс достал из сумки бумаги. «Здесь расшифровка одного заклинания. Нам очень нужно, чтобы вы посмотрели на нее и поделились своими мыслями по поводу того, насколько она реалистична. И если это так, то кто мог составить подобное?» Изгой аккуратно разгладил мятые листы и повернулся к нам. «В сторонку, пожалуйста. Как я уже говорил, свет факелов для меня слишком ярок. Вообще, я был бы весьма признателен, если бы и вовсе оставили их за дверью». «Ну уж нет», — проворчал еле слышно Винс. «Мне и так теперь кошмары сниться будут». Ругар кивнул, и мы все вместе отошли, оставив изгоя в темноте. Я вновь услышала непередаваемо гадкие звуки, когда он стал манипулировать собственными глазами, достав их из банки. А потом в комнате воцарилась тишина, прерываемая лишь шуршанием бумаги да гулким дыханием малыша. Я совсем потеряла счет времени, переминаясь с ноги на ногу, когда, наконец, Нарахад подал голос. «Выкладки выглядят правдоподобно. Подлога я здесь не вижу. Более того, кто бы их ни сделал, он был мастером в этой области. Что конкретно вас интересует? Структура заклинания? Цикл воздействий? Расчет магических составляющих по используемой мощности?» Мы с Винсом быстро переглянулись. «Если можно, то расскажите все», — вежливо попросила я. «Мы уже консультировались по поводу структуры и воздействия, но будем очень благодарны, если вы найдете хоть что-нибудь, что даст нам возможность найти заклинателя. Может, проглядываются какие-то специфические приемы определенной школы или еще что?» Изгой задумчиво помолчал, собираясь с мыслями, а потом протянул. «Ну что ж, давайте тогда сначала». И следующие 3/4 часа мы вновь выслушивали практически то же самое, что поведал нам маг черных клинков, только более подробно и детально. И когда изгой замолчал, сомнений в том, что выкладки верны, уже не осталось. Совпало все, до деталей. Беда была лишь в том, что детали эти ничего не давали, только указывали на высокий уровень неизвестного мага и его знакомство с особенностями айрондовой защиты и магии в целом. И что с этим знанием делать дальше? Я вопросительно посмотрела на Винса. Он правильно истолковал мой взгляд и, передав мне свой факел, шагнул к изгою. «Мы побывали в одной из точек, где располагался якорь заклинания, и кое-что нашли, мэтр», — сказал он, вытаскивая из дорожной сумки завязанную в рукав рубашки землю и аккуратно положив ее на стол. «Я думаю, что это след нашего мага. Можете ли вы его посмотреть?» Нарахад с любопытством подался вперед, еще активнее принюхиваясь. Когда воздух прошел сквозь зубы иглы, раздался шипящий звук. Винс, оставив мешочек на столе, с явной поспешностью отскочил обратно. Однако прежде чем изгой хоть что-то ответил, Ругар резко поднял руку. «Стоп!» — провозгласил он, и маг замер у стола. «Я возвратил вам долг. Уговор был только о расшифровке заклинания. Если необходимо что-то еще, дальше у нас начнется исключительно деловой разговор». «Что?» От возмущения Винс даже повысил голос. «Ты свою свободу, а то и жизнь оцениваешь в жалкий ситтер и консультацию, которая оказалась почти бесполезна?» Ругар пожал плечами. «Я, может, оцениваю и дороже. Возможно, что гораздо дороже. Но вы назвали цену, и я с ней согласился. Мой долг уплачен. А если вам что-то не нравится, подайте на меня в суд». Он весело хохотнул. Винс выругался, а потом, взяв себя в руки, спросил. «Значит, услуга за услугу? Хорошо. Только говорю сразу, я не собираюсь участвовать ни в чем, что хоть как-то заденет мою честь и доброе имя. Понял?» Я тихонько хмыкнула, зная, насколько растяжимым может быть у Винса понятие чести. Однако король воров тут же успокаивающе заверил. «Ничего такого, разумеется. Просто маленькая дружеская услуга, которая никаким образом не заденет честь никого из вас. Согласны?» Винс с неохотой кивнул. «Прекрасно!» — просиял Ругар и повернулся к изгою. «Можно продолжать!» Нарахат не спеша достал из-за пазухи большие черные очки с круглыми стеклами и, расправив дужки, кое-как приладил их на лице. Повернулся к нам и сделал жест, разрешающий подойти поближе. А потом развернул тряпицу и высыпал землю на стол верстак. Провел над ней руками и повернулся к нам. «Я смогу визуализировать образ по этой земле. Вы уверены, что этот след принадлежит тому магу? Не хотелось бы напрягаться зря. Думаю, что свою плату я уже отработал». «Мы ни в чем не можем быть уверены», — ответила я напряженным голосом. «Но вероятность очень высока». «И вы что, сговорились тут все? Чуть что, так про оплату вспоминаете». «Возмутительная меркантильность», — поддержал меня Винс. Щупальца на голове изгоя зашевелились. «Тише, прошу вас. Честно говоря, мне и самому стало любопытно. Так что я попробую, пожалуй». Он отвернулся, и я непроизвольно выдохнула с облегчением. Сама не могла понять, что нервирует больше, когда глаза Нарахада находятся в банке с мутным раствором или когда они на своем месте. Маг тем временем протянул руки так, чтобы бледные ладони оказались над горкой земли. Пошевелил пальцами. Он определенно бросил заклинание, но я ничего не почувствовала. Однако земля на столе зашевелилась, словно в ней вдруг оказалась пара весьма активных червяков, устроивших между собой догонялки. А затем медленно поднялась над поверхностью, формируясь в правильный шарик размером с кулак, который, повинуясь жестам мага, поплыл по воздуху и застыл, покачиваясь между нами и Нарахадом на уровне моего лица. Еще один жест, и земляной шарик взорвался пыльным облаком, превратившись в большую сферу, полую внутри. Сфера засветилась едва заметно, но я смогла в неверных изломах светящихся линий разглядеть знакомые развалины на вершине Деканара. К сожалению, отслеживанию поддается лишь несколько мгновений до и после взаимодействия с землей, произнес изгой. Так что в поле зрения появилась фигура в балахоне, стоящая к нам спиной. Встав на камень, она шагнула с него и исчезла из вида. «Это все?» — огорченно спросила я. «Все», — подтвердил Нарахат. «Так. А можно вернуть изображение и придать ему четкость?» — спросил Винс. Судя по голосу, разочарованным он не был. Еще одно едва заметное движение пальцами, и фигура, застывшая в момент шага, вновь появилась внутри сферы. Винс шагнул ближе, что-то рассматривая. Хотя что там можно было увидеть? Спина как спина, но он жестом подозвал меня поближе. «Смотри, ничего не замечаешь?» — спросил он и перевел взгляд на мага. «А можно чуть усилить яркость и резкость?» «Земля может испариться», — предупредил тот. буквально на полминуты. Винс вновь уставился на фигуру, замершую в движении. «Как угодно». Внутри сферы посветлело. Спина таинственного мага обрела четкость, однако лица по-прежнему было не видно, а очертания фигуры скрывали складки балахона. «Вот, смотри!» — Винс ткнул пальцем в образ. «Видишь, балахон подпоясан, и край пояса от ветра завернулся в бок». Я пригляделась, заметив, наконец, то, на что указывал Винс. «Золотой цвет, и еще я вижу часть вышитой руны. Занятно», — озвучил свои мысли Винс, не отрывая взгляда от сферы. «Сдается мне, что я и раньше видел такие пояса». «Где?» — спросила я, уже догадываясь и одновременно боясь услышать ответ. «У магов магистериума. Тех, кто работает непосредственно на Дабара в Кариниуме. И готов поклясться, что вышита у него руна верность. Во всяком случае, та часть, что я вижу, совпадает с ее начертанием». Я почувствовала, как подкашиваются ноги. Сфера погасла, запахла каленой землей. Винс шагнул ко мне и наклонился. «Спокойно, Глория. Дело принимает весьма неприятный оборот. Однако сейчас не место слабости». Я тяжело вздохнула и кивнула в ответ. «Я в порядке. Ты прав». Позади раздался голос Нарахада. «У вас больше нет ко мне дел?» «Ты прекрасно потрудился. Думаю, что чуть позже я пришлю тебе еще Зенда, в качестве личной, так сказать, благодарности», — ответил ему Ругар и повернулся к нам. «Возвращаемся». Дважды предлагать было не нужно. Мы с Винсом с облегчением поспешили к выходу, а вслед скрипуче прозвучало. «Если еще потребуется моя помощь, вы знаете, где меня искать. За соответствующую плату, конечно». После чего малыш крутанул штурвал, закрывая вход массивным валуном и запечатывая мага в его жилище. Мы двинулись наверх.